29. Погрузился ночью. На судне сонная суета. Торопливые носильщики несут багаж неровно, ударяясь чемоданами о стенки коридоров. И непонятно, то ли перебрали синтетического кофеина, то ли это лайнер так маневрировал между магнитными аномалиями. Такая болтанка случалась постоянно, пока пассажирские суда не выбирались на прямые магистрали, где можно было выплеснуть всю мощь двигателей. «Вот ваша каюта, мистер Флойд. Всего хорошего и приятного досуга». Двери захлопнулись, и Роджер заблокировал их персональной картой. Затем достал из кармана кусок мягкой проволоки и стянул ручки, чтобы ее нельзя было открыть удаленно, взломав сервер на капитанском мостике. Он поступал так всегда и даже не помнил, когда впервые научился этому. Кусок проволоки в поездке – самое важное дело. Не откроют, не придушат спящим. А еще могут подбросить жучков, налепить радиостикеров на одежду, и тогда будешь путешествовать не секретным агентом, а передвижным фейерверком для их наблюдательной аппаратуры. Управившись с проволокой, Роджер присел послушать, не толкутся ли у двери посторонние субъекты. Но нет, все было тихо. И предстартовое волнение начало отпускать Роджера. Он разделся, принял душ и, закутавшись в фирменный халат, посмотрел полчасика внутренний канал, потом потушил свет и лег, чтобы проснуться по утреннему сигналу, отключить который было невозможно. Уже в половине седьмого утра вмонтированный в стенную панель будильник зарыдал и затрясся, призывая наскоро принять водные процедуры и без промедления явиться на завтрак, поскольку кроме первого класса на судне было еще 4 категории. И всех нужно было накормить в одном обеденном зале. К таким порядкам Роджер был давно привычен. И наскоро приняв душ, он оделся и, распутав узлы из проволоки, выбрался в коридор, сразу почувствовав запах кофе и бутербродов с сыром. Эх, давно он не вдыхал подобной комбинации. В былые времена Роджеру доводилось кататься на судах куда более высокого класса, где не было вытертых паласов, как в здешних коридорах, и запах еды не проникал на третий ярус. Но разве это так важно? Главное, что он снова был в деле и ощущал себя человеком, а не вышибленным из конторы отставником-пенсионером. Чем ближе был ресторанный зал, тем сильнее пахло едой и больше пассажиров выходило из кают в коридоры. Некоторые выглядели бывалыми, шлепая по коридорам в спортивных костюмах и фирменных тапках с бархатным верхом. Другие пытались навести какой-то лоск, приодеться, наложить на помятые лица кремы и косметику, иногда прямо на ходу. Где-то плакали дети, которых даже не проснувшихся толком тащили на ранний завтрак. Роджер сразу вспомнил все полагающиеся случаю фразы кельнера, который останавливал мамаш с детьми у входа и рекомендовал им вернуться в каюты. Теперь все повторялось. «Мадам, вы можете вернуться в каюту. Детям до 12 лет завтрак приносят по месту». «Ну, а как же я?» «И вам тоже, мадам, вы должны были прочитать это в транспортном буклете. Он лежал на кровати». «Но я уже тут». «Ваш ребенок плачет, мадам». «Прошу прощения», – произнес Роджер, пробираясь между кельнером и всклокоченной мамашей, встряхивающей ребенка так, что он с плача переходил на икоту. «Но там уже мой муж, Густав! Густав!» «Энни, иди скорее, я занял все места. Иди, здесь будет удобно». Проходя между столиков, Роджер улыбнулся. Он уже и забыл, какой тут по утрам случался дурдом. В первое утро путешествия. Это потом все освоятся, привыкнут. А пока все напоминало птичий базар.